Алло. Алле. Алло, здравствуйте. Бонжур, ёпта. Кто там? Алло, здравствуйте. Кто там? Здравствуйте, говорю. Кто там? Александр Сергеевич. Правильно? А, ну верно. И? Звонок с микрофинансовой компании MoneyMan вам вступает. Отдел просроченной задолженности вас беспокоит. Меня зовут Иванов Михаил Сергеевич, разговор записывается. Здравствуйте, Михаил Сергеевич. Догадываться, наверное, почему звонок вам поступил, собственно. 53 дня оплаты мы от вас так не увидели, долг 25 228 рублей. Так что случилось, почему не оплатили до сих пор? А что у вас случилось? Почему вы звоните с сотового телефона, которого нет в договоре? Вы, давайте мы сейчас не об этом поговорим. Нет, хорошо? Давайте мы сначала об этом поговорим. Вы сначала, Александр Сергеевич, вы сначала докажите, что вы представитель MoneyMan своего. Уточняйте потом. Я не себе на счет прошу деньги закинуть. Уточняю, почему долг не погашен? В соответствии с федеральным законом 230, статья 9. Ой, статья 7. Пункт 9. Статья 7. Пункт 9. Ага. IP-телефония строго-настрого запрещена. Александр Сергеевич, чё? В службу судебных приставов обратитесь, уточните, такой номер есть или нет? Я обращусь, что ты переживаешь? Почему до сих пор не обратились? Мы с вами на «ты», что ли, перешли? Перешли. Ага, в какой-то момент. Я пока не знаю, кто ты такой. Ладно, хорошо, Александр Сергеевич, я вам представился, бесполезные диалоги я с вами вести не заинтересован. Я так понимаю, вы записываете диалог, правильно? Естественно, и это третий звонок за сегодня. Ага, третий звонок за сегодня? Да. Ну, а контакт сколько раз с вами состоялся? Каждый раз. Я поднимаю трубку, контакт. И кто-то скидывает. Ага. Кто-то скидывает? Ну, не может быть такого. Вы заблуждение не вводите. Ни, легко. Ни себя, ни своих подписчиков на Ютубе вы выкладываете, да, или куда... Разговор. Ну, естественно. Ясно, хорошо. Александр Сергеевич. А что ты? Давай поговорим. Не ты, а вы. Ты боишься обосраться, что ли? Ну, не пытайтесь меня вывести. Уважаемый мошенник. Александр Сергеевич, сегодня долг должен быть погашен. 25 228. У меня нет никакого долга перед тобой, мошенник. Вы даже если этот разговор выложите этот разговор, да, куда-то? Ага. Вы будете не ведущий в диалоге уже, ну и вряд ли этот разговор даже появится на Ютубе. Ага, Александр Сергеевич, действуйте сегодня. Всего доброго. Да, конечно. Пока-пока. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Сергеевич, вы меня слышите? Слушайте. Меня зовут Логинова Анастасия Сергеевна, микрофинансовая организация MoneyMan. Специалист по работе с просроченной задолженностью. Наш разговор записывается. У меня тоже. Мы звоним по поводу неоплаченного займа. 48 дней, сумма 24 406 рублей 50 копеек. В чем проблема неоплаты? Не хочу. В связи с чем? Патологическая жадность. А зачем тогда тратили денежные средства, брали в MoneyMan? Ну, мне нужно было больше денег. Требования организации до завтрашнего дня закрыть полностью займ. И? Оплата поступает от вас. А где требования? Оплата от вас поступает. А где требования? Организация требует свои денежные средства. Какие требования вам сейчас? Тут что-то я бумагу-то не видел. Где она, официальная бумага? Ну, как бы я вам звоню через телефон, я вам показать не могу. А вы кто? Я вам уже сказала, представилась вам. Докажите. Если оплата от вас не поступает, организация может перепродать договор в коллекторское агентство, пункт 4.3. У вас договор это продлится. Девушка, ну и что это изменит? Алло, здравствуйте. Микредит, выездная группа, Воронов Дмитрий Александрович. Александр Сергеевич, это вы? Это мы. Алло. Я по поводу долга вашего звоню Микредит. Вы почему платеж не вносите? Ну, слушай, ну что, уже звонили же сегодня. А вы обращайтесь ко мне. Я не разрешал на «ты» со мной разговаривать. Да, нахер иди. Платеж почему не... Нахер иди, говорю. Слушайте, уважаемый, с друзьями с вами так будете разговаривать, а не со мной. С кредитором в положительном тоне общайтесь. Да, слышите меня? Проживаете сейчас где? На фактически адрес проживания. На пляжу я живу. На пляжу. А почему вы... Как? Че, со слухом хуёво? А что у вас, уважаемый, по телефону-то общаться... Так умеете, да? А вживую да. Так же разговариваете? Ну, приезжай, да? Приезжай, узнаешь. Уверенно? Приезжай, узнаешь. Слушайте, уважаемый, значит, смотрите, ситуация какая. Слушайте, ты что, уголовник, что ли, или что? Ты уголовник, или что? Я сейчас разговариваю, а вы меня слушаете внимательно. Ты сейчас разговариваешь, как будто, блядь, уголовник. Уважаемый. это слово употребляем в определенных кругах, понял? Мы сейчас разговариваем с вами об оплате вашего долга, а не о чем-то другом. Мы будем мы будем говорить еще о том, о чем я захочу, еще понял? Раз говорю, всю сумму, да в жопу иди. Просроченного платежа. Ага. Вы успеете внести к завтрашнему дню, а? Слышите меня? Если ты почку продашь. А, вот как. Ага. Ну, слушайте, уважаемые, смотрите, если завтра не будет оплачено как минимум одного просроченного платежа, ага. Ну, наше руководство уже не намерено терпеть и ждать, пока вы соберетесь платить свой долг. Ага. Значит, завтра, скорее всего, к вам будет направлена наша выездная группа для выяснения причин неоплаты. Приезжайте. Вы хотите решать с нами вопрос дистанционно, выбор ваш. Да ты вас услышал. Все. Завтра, иди. Чтобы как минимум один просроченный платеж все. Был оплачен. Свободен. Понятно объяснять? Все, свободен. Все, исполнять, я сказал. Иди нахуй. Всего доброго. Чмо.